Волынский ей и ответил: тоже хорош гусь, чему ее учил. Хоть в его светлости есть какие недостатки, то напротив того в ее высочестве есть довольные богодарования, и для того может ее высочество те недостатки снабдевать или награждать своим благоразумием. Чувствуешь, Лиза, на кого покушаются? Манифестом 5 октября назначила я Ивана наследником престола. Так ведь ему, наследнику-то моему, всего 2 месяца. Я, как мне хочется, как нужно мне жить. Да вот смерть, смерть. Страшно-то все как, Лиза. Береги мне его. В нем наша кровь романовская. Те, там все немцы, я понимаю. Ты не суди меня строго. Ну, увлеклась. Сама понимаю, так Россию-то губить я не хочу. Береги, а то сама знаешь, там еще чертушка растет, гольштейнский. Вот еще не было печали. Не наделали бы через то беды. Лиза, неужели я умру? И Иванушка маленький он, что же он-то может? А умру? Анна Иоанновна заплакала. Цесаревна прижалась губами к ее горячей руке, потом приподнялась и поцеловала ее в лоб. «Бог не без милости, Ваше Величество», — сказала она. «Поправитесь». «А ежели да нет?» «Лиза, Лиза, ты не думай. Я понимаю. Я знаю. Тебе надо царствовать. На сие ты рождена, ты дочь Петра Великого, тебя любит народ, и Петра память в народе как еще сильна, как дорог он всем. Да что я-то могу сделать? Ваше Величество, вы императрица, — вставая с колен с силой сказала цесаревна. Анна Иоанновна смотрела на нее со страхом. В ее глазах снова показались слезы. «Что я могу, Лиза?» — жалобно сказала она. «Ты знаешь, Лиза, ты же все знаешь сама. Скажите, Ваше Величество, по городу такие эхи ходят. Подписали вы какую-то бумагу по предложению герцога Курлянского?» Маленькие глаза императрицы растерянно бегали по сторонам. Вид ее был очень жалкий. Она прислушивалась к тому, что делалось за дверью. Там раздались поспешные твердые шаги, тяжелая дверь шумом распахнулась, и в спальню быстро вошел герцог Бирон. Он даже не старался скрыть своего гнева и раздражения на цесаревну. Он остановился в раскрытой двери, за которой был виден его канцлер, граф Остерман, Стас-дама и обе горничные императрицы. Протянул руку в сторону цесаревны и, аффектированно кланяясь ей низким придворным поклоном, сказал: «Ваше императорское высочество, ее императорскому величеству врачами предписан абсолютный покой. Я принужден просить Ваше Высочество оставить покои ее императорского величества». Цесаревна посмотрела на императрицу. Та лежала жалкая и испуганная, и по-детски косила глазами на Бирона. В ее темных, тусклых, маленьких глазах был животный страх. Цесаревна нагнулась к руке императрицы, поцеловала ее и с высоко поднятой головой, не глядя на Берона, вышла из царской опочивальни. Выходя, она слышала, как в соседней комнате, жалобно, надрывно, булькая и захлебываясь, плакал ребенок, наследник престола Иоанн Антонович. Глава 5. Поздно вечером 17 октября цесаревна была вызвана Бироном в Зимний дворец. Императрица Анна Иоанновна кончалась. В полутемной спальне на постели в страшных муках металась та, кого несколько дней тому назад цесаревна видела в полной памяти. Императрица невероятно страдала. Она то так кричала, что ее крики были слышны в стеклянной галерее и аудиенц-зале, то на мгновение затихала, тяжело дыша и бормоча несвязные непонятные слова. У подножия ее постели стали цесаревна и Анна Леопольдовна. Обе горько плакали. В углу комнаты, нахмурив темные брови красивого лица, в черном, шитом золотом кафтане, скрестив на груди руки, как изваяние, неподвижный стоял герцог Курлянский Берон. В соседней комнате поместились врачи, герцог Брауншвейгский, Антон Ульрих, муж Анны Леопольдовны, духовник императрицы, граф Остерман, ближние статс-дамы и несколько сенаторов. В большой аудиенц-зале были собраны все председатели коллегии и начальники частей в Петербурге расположенных. Время было смутное, и Берон распорядился, чтобы все военное начальство было в этот решительный момент под рукой. И по городу ездили парные драгунские патрули. В толпе военных выделялся своим ростом и строевой твердой осанкой старый Ранцев. В большой люстре догорали восковые свечи. В зале кто стоял, кому удалось достать кресло, тихонько подремывал в нем. Кто тихо, стараясь не стучать, каблуками ходил по зале. Почти все молчали, прислушиваясь к крикам и стонам, доносившимся из внутренних дворцовых покоев. Кто-нибудь негромко скажет, как она, бедная, страдает. И сосед вздохнет тяжко и ответит: «Господи, хотя бы конец, отпустил бы Господь ее душеньку». И опять тишина. Вдруг смолкнут крики и стоны в опочивальне, и станет слышно, как гудит над Невой ветер, и холодные волны плещут в бревна набережной. Невыносимой жутью веет по залам дворца. Косой дождь ударит в стекла, точно то смерть постучится костлявыми пальцами. Бесконечной, кажется, холодная петербургская ночь. Ваше Высочество! Цесаревна поднимает голову. Над нею стоит Берон, его лицо сурово. Ваше Высочество, вам незачем дольше утруждать себя. Извольте ехать почивать к себе. Если будет какая перемена, я пошлю за вами курьера. Цесаревна встает с колен. Она чувствует себя разбитой. Нет больше сил выносить эти крики, видеть страдания и не быть в состоянии помочь. Она выходит в аванзалу, подходит к медику Фишеру и спрашивает его по-французски: «Как вы думаете, доктор, долго еще она будет так страдать?» «Ничего не известно, ваше высочество. Наука уже бессильна ей помочь. Я думаю, она проживет в таком состоянии еще день или два. Потом кома. Как все это ужасно!» Фишер пожимает плечами и разводит руками. Цесаревна спускается по лестнице, лакей подает ей шубу и бежит вызвать карету. Ледяной дождь бьет цесаревне в лицо на крыльце, ветер распахивает полы шубы. И дождь, и ветер, и холодный песок Невской волны ей приятны. Все кажется еще цесаревне, что она слышит эти ужасные крики и дышит тяжелым, спертым воздухом мрачной темной опочивальни. Цесаревна опускает окно кареты и жадно вдыхает холодный, сырой, пахнущий морем воздух. В ту же ночь императрица Анна Иоанновна скончалась. Было бледное петербургское осеннее ненастное утро. В дворцовых люстрах продолжали гореть желтым, несветящим светом свечи, когда из комнаты усопшей вышел герцог Берон. По той тишине, которая вот уже некоторое время стояла в опочивальне, все, ночевавшие в зале, в ожидании конца, догадывались, что конец уже наступил. «Ваше высочество!» — сухо и торжественно, деревянным голосом обратился Берон к сидевшей в кресле у камина Анне Леопольдовне. «Ваше сиятельство! Господа сенаторы!» — повернулся он к остальным. «Ее величество приставилось. Господу Богу угодно было отозвать ее душу к себе. Я прошу вас и четырех представителей воинских частей последовать за мною во внутренние апартаменты и опечатать комнаты ее императорского величества». Названные лица и в их числе полковник Ранцев пошли за Бероном. В спальне императрицы уже был сделан порядок. Комната была проветрена, и в ней сильно накурено ладаном. На постели с отдернутыми занавесями, поверх чистой простыни, одетая в белое платье, со сложенными на груди руками, лежала мертвая Анна Иоанновна. Белое лицо ее выражало безмятежный покой. Высокие церковные свечи горели у изголовья, и священник в черной епитрахилии размеренно читал Евангелие. Авдотья Андреевна шла впереди и показывала внутренние покои. Здесь была гардеробная ее императорского величества, елейным сладким голосом говорила она. Ничего тут нет, окромя ейных платьев, а внизу в ящиках и ларях белье ее величества. На гардеробную наложили печати. Пошли дальше. Здесь, как вы сами изволите знать, их кабинет был. Как заболело ее императорское величество, как заболело, значит, приходили к ней их сиятельство, граф Остерман, и через недолгое такое время вызвало меня их величество и приказало мне принять от них бумагу и положить вот всем в шкатуле, а ключи отнести к ее величеству и положить им под подушку. И сейчас они там. Послали за ключами, открыли шкатулку, указанную Авдотьей Андреевной. Граф Остерман достал бумагу. Герцог Берон и сенаторы склонились над нею. Подпись руки в бозе почившей государыни-императрицы, торжественно заявил герцог Берон, подлинная и сомнений не вызывает. Ваше сиятельство, прошу вас прочитать собравшимся персонам волю государыни. Граф Остерман принял бумагу, развернул ее, осмотрел всех, и в наступившей напряженнейшей тишине, куда доносились через два покоя мерные слова чтения священника над усопшей, начал торжественно читать.